Во время пребывания госсекретаря в наших соседних государствах администрация США попыталась шантажировать нас. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 20 марта дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: во время недавнего посещения Японии, Южной Кореи и Китая госсекретарь США Тиллерсон заявил, что полное фиаско потерпели 20-летние усилия Америки для денуклеаризации Северной Кореи, а политика Обамы, политика стратегической выдержки, перестала существовать, и что в военном плане будет реагировать на Северную Корею в случае, когда она ставит под угрозу США и их союзников. Обама до последнего дня своего пребывания в Белом доме высказывался за санкции, а ныне Тиллерсон стал подражать его примеру. Но дело в том, что все они, Обама и Тиллерсон, не знают суть того, за что нам приходилось вооружить себя ядерным оружием, а в эти дни неустанно наращивать собственные ядерные вооруженные силы. Наши ядерные вооруженные силы – это меч справедливости, призванный оставить социалистическую родину и жизнь нашего народа, и самые надежные силы сдерживания войны. США должны трезво смотреть на мир. Мы готовы, да и способны охотно реагировать на любую войну, что хотят Соединенные Штаты. Коль американские власти, выходцы из кругов бизнесменов, хотели ошеломить нас, то им скоро придется осознать то, что ихняя попытка нам никогда не по зубам. В ближайшие дни всему миру будет известно, какое эпохальное значение имеет большая удача нашего последнего наземного испытания сопла сверхмощного реактивного двигателя, подчеркнул представитель МИД Каиндер.